Глава 27. Алексия Девир мрачно листала трехстраничный разворот «Телеграф». «Видела я и похуже». «Я тоже». Сэр Эдвард подал ей толстую стопку утренних газет. «Сан называет вас хромой уткой. Гардиан предсказывает, что к Рождеству вы окажетесь без работы. А Дейли Миррор сравнивает вас с агентом гестапо». «Разве это не оскорбление чести и достоинства?» «Возможно. Но судебный процесс не поможет вам сохранить работу и не завоюет голоса избирателей. И еще немного, и премьер объявит, что полностью вас поддерживает, и тогда с вами покончено». В обычных обстоятельствах Алексия только посмеялась бы, но сказывалось напряжение последних месяцев. Публичная критика ее полного равнодушия к судьбе сына была неустанной и весьма ядовитой. Вчера вечером, вопреки дурному предчувствию, она появилась на популярном телевизионном ток-шоу, чтобы обсудить создавшееся положение. На этом настаивал Центральный комитет партии, чтобы помочь ей смягчить образ. К сожалению, программа возымела противоположный эффект, и зрители и критики дружно заклеймили ее званием «холодной и бесчувственной». «Безжалостная» — вот слово, которое произносили чаще других, отчего кровь Алексии закипала. «Хотелось бы, чтобы объяснили точнее, о чем я должна сожалеть?» – пожаловалась она Эдварду. «Или я жалею, но недостаточно?» Большинство газет, уничижительно отзывавшихся о министре, сосредоточились на ее вчерашнем ответе ведущему. «О чем вы больше всего сожалеете?» – спросил тот. «Я вообще ни о чем не жалею, Дэвид», – резко ответила она. «У меня нет на это времени». Злобный укус, оттолкнувший от нее последних сторонников. «Будь я мужчиной, люди прославляли бы меня за силу». «Весьма возможно, министр внутренних дел. Но вы, к несчастью, не мужчина». «Совершенно верно». «Консервативные избиратели ожидают от женщин-политиков определенных материнских инстинктов». «О, ради всего святого, что за вздор?» «К сожалению, министр, это вздор того типа, который помогает завоевывать голоса избирателей, а также друзей в партии. И если бы вы немного сбавили тон, вас бы это не убило», — упрекнул сэр Эдвард. «Особенно если учесть важность сегодняшней даты». Алексия устало потерла глаза. «Какой даты?» «Годовщины самоубийства Санджая Пателла. Неужели забыли?» «О, черт!» Алексия действительно забыла. Слишком большой фурор поднялся по поводу ее публичного имиджа. Кроме того, она пребывала в постоянном отчаянии из-за Майкла, о котором думала каждую свободную от дел минуту. А еще и возобновление расследования убийства Дженнифер Хэмлин. Нью-Йоркская полиция почти сдалась, как было и с убийством Билли Хэмлина почти год назад. Впрочем, Алексии казалось, что усилий почти не прилагается. В обоих случаях никто не был арестован. Никому не предъявили обвинения. Разве справедливо, что такая подлая жестокость должна остаться безнаказанной? Но хотя никто не заботился об убийствах Хэмлинов, казалось, мерзкий Пател никак не желает умирать. Годовщина его смерти всегда была скверным днем для Алексии. На площади собирались толпы протестующих, а некоторые не ленились пойти к ее дому в Челси. В этом году они, вне сомнения, будут настроены еще более враждебно. Почувствовали, что ее политическая звезда закатывается. «Если они воображают, что силой заставят меня уволиться или признать вину, их ждет серьезное разочарование». «Подонки!» Алексия знала, что рейтинг ее популярности низок как никогда, и что коллеги хотят от нее избавиться. И среди них не только озлобленный министр торговли и промышленности и его приятели, все они хороши. Генри Уитмен до сих пор ее защищал, но его поддержка не будет вечной. Алексия всеми силами пыталась выбросить из головы злобный шепоток и сосредоточиться на работе. Вопреки общему мнению, она кое-что чувствовала. Поэтому критика, давление и больше всего изолированность начинали действовать на нервы. Если бы только Тедди мог жить с ней в Лондоне, возможно, ситуация была бы проще. Но он настаивал на том, чтобы половину времени проводить в Кингсмере. Поместье, само собой, управляться не будет, знаешь, дорогая. С Рокси, прикованный к нему, как ядро каторжника. На прошлой неделе ей снова звонили в Чейн-Ок с угрозами. Тот же помешанный на Библии псих, который звонил в прошлый раз. Она рассказала обо всем Эдварду Мэннингу, но отказалась беспокоить охрану, боясь, что произойдет утечка информации, и люди подумают, что она пытается завоевать их сочувствие. Если есть то, что Алексия ненавидит больше, чем несправедливые нападки, так это чужая жалость». Голос сэра Мэннинга пробился сквозь туман в мозгу Алексии. «Возможно, вам стоит взять отпуск, министр внутренних дел». Голос был типично английским, резким, сухим, изобиловавшим стаккато, совсем как у Тедди. Голос, требовавший подчинения, даже не намеренно. «Отпуск?» Алексия не верила своим ушам. «Недельный, по семейным обстоятельствам». «Вы говорили с премьером?» Сэр Мэннинг казался подобающе оскорбленным. «Конечно, нет, министр внутренних дел». «Генри Уитман сказал мне то же самое на прошлой неделе. Он пытается избавиться от меня». «А может, помочь?» «Уволив меня?» «Нельзя жить так, словно ничего не случилось, министр». «Нельзя? Но почему?» «Потому что...» Сэр Эдвард раздраженно показал на газеты. «Еще несколько недель таких статей, и вашей политической карьере придет конец. Продолжайте в том же духе, и Уитман исключит вас во время следующей перестановки в кабинете министров. Простите за жесткость, но нужно смотреть фактам в лицо». Алексия рассеянно разглядывала что-то за окном. «Да», — пробормотала она, никому персонально не обращаясь. «Полагаю, нужно». Час спустя, сидя в ничем не примечательном итальянском ресторанчике в Челси, Алексия пыталась съесть ленч. Она сильно похудела после аварии с Майклом, а с тех пор, как в Париже впервые услышала об убийстве Дженни Хэмлин, аппетит покинул ее. Что же до сна? Хорошо, если удавалось задремать часа на три. Слишком неотступны были теснившиеся в мозгу мрачные мысли. Упорно занимаясь работой в министерстве, существуя на кофе и адреналине и отчаянно боясь остановиться, Алексия сознавала, что любая пауза позволит этим мрачным мыслям нахлынуть, как наводнению, и утопить ее. А когда она засыпала, все равно видела, как тонет. Волны поднимались и тащили ее на дно, и тщетными были попытки втянуть воздух в легкие. «Ваш чопина, миссис Девир. Наслаждайтесь». Алексия уставилась на куски морского черта и осьминога, плавающие в подкрашенном шафраном супе, и почувствовала тошноту. Отодвинув тарелку, она попыталась съесть немного хлеба, но так и не смогла. Уж очень была слаба, а от вида еды делалось нехорошо. «Может, Эдвард прав. Мне нужно отдохнуть. Я отчаянно тревожусь о Майкле и стала настоящим параноиком из страха потерять работу. Но, может, премьер-министр действительно пытается мне помочь?» Неожиданно всплывшие картины Марта Свайн-Ярд и Гейблза заставили ее улыбнуться. Она представила глицинию, увившую деревянную подпорку на заднем дворе, черное ночное небо, полное ослепительных звезд, тихое ворчливое кваканье лениво совокуплявшихся лягушек-быков. «Именно туда мне следует лететь. Там я в безопасности. Там я отдохну, и здравый смысл вернется». Это означает необходимость оставить Майкла. Но Алексия ничем не может помочь сыну. А если она не уедет подальше от неприятностей, вообще не будет ни на что годиться. Я сама попаду в больницу. Люси в этот момент была в Вашингтоне с Арни, но Алексии, возможно, удастся убедить подругу прилететь и побыть с ней, тем более что у подруги не было ни работы, ни срочных дел дома, особенно сейчас, когда Саммер в Оксфорде. Как чудесно будет поговорить с Люси, без отвлекающего присутствия мужей и детей». После аварии женщины разговаривали по телефону. В отличие от остального мира, Люси инстинктивно понимала, почему Алексия должна работать как одержимая, почему она должна идти вперед, почему не может отступить и быть слабой, рвущей на себе волосы матерью, чего от нее требовала британская публика. Алексия рассказала Люси даже об убийстве Дженни Хэмлин и страхах стать мишенью в каком-то безумном заговоре, жертвой безымянного зла, которого она даже не могла определить. Коллеги просто посмеялись бы над ней или подумали бы, что она сходит с ума. Но Люси не судила подругу, даже когда Алексия рассказала о своем темном прошлом, просто слушала, такая же молчаливая и терпеливая, такая же спокойная и не меняющаяся. Тедди любил ее, но не знал так хорошо, как подруга. С Люси и только с Люси Алексия была собой. А она так нуждалась в этом, больше, чем всегда. Суп Алексии остыл. Она попросила счет. В половине третьего у нее встреча со специальным комитетом. В 4 голосования. После этого она поедет домой и отоспится. А проснувшись, позвонит Люси и договорится об отпуске, как того хотят все. «Я справлюсь. Все будет хорошо», — сказала она себе. «Все будет хорошо». «Забудь, приятель, это мое место». Здоровяк-фотограф оттеснил коллегу от лучшей позиции на Чейн-Уок, прямо напротив дома Алексии Девир. «Это кто тут вякает?» «Я, приятель. Я был здесь с 10 утра. Только сбегал через дорогу за пачкой сигарет. Твоя проблема». Пока мужчины громко пыхтели и толкались, растущая толпа протестующих выстроилась вдоль дома министра. Многие размахивали плакатами с изображением Пателла. До сих пор годовщина его смерти не отмечалась такой помпой. Сторонники погибшего старались держаться за полицейским кордоном, оттеснявшим их на 12 футов от дома, хотя место было отмечено только полосатой лентой. Но по мере того, как день клонился к вечеру, люди все громче и более злобно скандировали: «Ни сожалений, ни раскаяния! Девир, вон!» Министр внутренних дел должна вот-вот вернуться домой. Несмотря на присутствие полиции и телевизионщиков, жажда насилия висела в воздухе, как дурной запах. Стоя среди толпы, Гилберт Дрейк молча молился. «Да будет, как сказал Исаия, всем же отступникам и грешникам погибель, и оставившие Господа истребятся. Горе тем, которые постанавливают несправедливые законы и пишут жестокие решения». Сын Алексии Девир находится на искусственном жизнеобеспечении, но это недостаточное наказание за страдания бедного Санджая и многих других. Все, о ком думает, о ком заботится Алексия, она сама и ее эгоистичная безбожная жизнь. Вот что она должна потерять. Глаз за глаз. Гилберт любовно погладил холодный металл пистолета в кармане куртки. «Сколько их там?» – спросил Генри Уитмен по личному телефону. «Человек 50-60, премьер-министр». «Недостаточно. Это нельзя назвать толпой». «Вполне достаточно». «Так что, начинаем?» В голосе на другом конце звучал смех. «Это зависит от вас, Генри. Вы босс, помните?» Генри закрыл глаза и принял решение. «Мне это не нравится, Алексия. Совсем не нравится», — озабоченно заметил Тедди. «Я видел это сегодня по телевизору, и они определенно выглядят агрессивно. Не можешь поехать сегодня в Кингсмир?» Алексия, сидевшая в служебной машине, плотнее прижала трубку к уху и попыталась представить Тедди, комфорт его объятий. «Я должна проводить с ним больше времени, полагаться на него, как раньше». Встреча с комитетом заняла больше времени, чем ожидалось. Впрочем, как всегда. А голосование тянулось бесконечно. Короткое ощущение покоя за Ленчем, планирование побега вместе с Люси – все исчезло. Жаль, что с ней нет Тедди. Но при мысли о том, что придется тащиться в Оксфордшир и лечь в постель не раньше 10-11 вечера, она едва не заплакала. «Не могу, Тедди. Я измучена. Так или иначе, Эдвард утверждает, что у дома полно полиции. Если дела пойдут плохо, толпу просто разгонят». «Но зачем рисковать, дорогая? Можешь поспать в машине, если устала? Пожалуйста, приезжай, Алексия. Я скучаю». «Я тоже. Даже подумывала взять отпуск». «Чудесно, дорогая». Она так и видела улыбку Тедди. «Когда складывать вещи?» «Я хотела ненадолго поехать в Мартас Вайньярд с Люси. Скрыться там на недельку. Ты не возражаешь?» Последовал кратчайший момент нерешительности. «Конечно нет, дорогая. Превосходная идея». «Слава Богу. Завтра я все обговорю с Генри. Мы уже у дома, дорогой. Я, пожалуй, пойду». Она отключилась, прежде чем Тедди успел попрощаться. Даймлер остановился у дома. Сидевших внутри не было видно сквозь тонированные стекла. Гилберт сдвинул предохранитель пистолета и крепко сжал рукоять. Трудно сказать, что звучало громче. Вопли протестующих или щелчки камеры жужжания затворов, когда Алексия вышла из машины. «Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающую яростью. Им вот-вот повезет. Кадр выйдет запоминающимся. Генри включил телевизор. Алексия ступила на тротуар, невероятно исхудавшая, как скелет в костюме от кутюр. «Боже!» — ахнула его жена. «Она кажется больной?» «Да». «Почему бы ей просто не подать в отставку? Зачем цепляться за свое место? Жалкое зрелище». «Да», — повторил Генри, даже не прислушавшись. Слишком был занят наблюдением за демонстрантами, дружными воплями, провожавшими министра внутренних дел. «Они действительно ее ненавидят». Он и сам начинал ненавидеть ее. Сидя в палате Майкла, Саммер тоже смотрела новости. Сестра, взбивавшая подушку Майклу, жизнерадостно заметила. «Это его мама, верно? Убийственно шикарно. Только немного тощая». «Не то слово», — подумала Саммер. Алексия оказалась хрупкой, как птичка. Черный с золотой окантовкой костюм от Шанель висел на ней, как лохмотья на чучеле. «Эти люди ее явно недолюбливают». «Верно. Стоило бы, пожалуй, оставить ее в покое, тем более, что сын так болен и все такое. Тяжкое это дело, политика». Саммер неотрывно смотрела на экран, не слушая болтовни сестры. И в тот момент, когда Алексия уже почти добралась до полицейского кордона, что-то привлекло ее внимание. Блеск серебра в первых рядах протестующих. «Господи!» — воскликнула Саммер. «О, Господи!» Шагавшая к двери дома Алексия смотрела прямо перед собой, игнорируя вопли и выкрики рассерженных людей. «Вон, вон, вон!» — вопили они. Но враги не вытеснят Алексию. Не те, что в кабинете министров, не эта невежественная шваль. «Продолжай идти. Все скоро закончится». «О да, это Джимми». Офицер секретной службы улыбнулся Алексии, успевшей добраться до ленты, отделявшей тротуар от дома. Алексия улыбнулась в ответ. Камеры лихорадочно защелкали. Как ни странно, но в какой-то момент один из щелчков прозвучал иначе. Уловив это, Алексия повернулась и столкнулась со взглядом, горевшим ярой ненавистью. «У меня есть кое-что для вас, министр внутренних дел». Выстрел прогремел, как удар грома. Одновременно с острой болью Алексия ощутила безмерное удивление, и все вокруг почернело.